Мне было так на сердце расположено это прочитать из Евангелия от Матфея, 7 глава, ну, возьмем с 24 стиха. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сие и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои, и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Вот здесь, друзья, говорится о строительстве дома. Только строитель, дом это каждый человек индивидуально. Если мы говорим, что здесь один молитвенный дом, и его строили очень много, вся церковь принимала участие, материально еще другие, как брат утром сказал, то об этом доме, который здесь говорит Христос, здесь в каждом человеке есть такой дом. И сколько нас здесь людей, столько и вот этих домов. Посмотреть на этот дом, который выстроили, вот местная церковь, это нетрудно. Здесь можно видеть кирпич, который обложенный, здесь можно видеть и трубы, которые держат вот... Балкон, ну, простите. Здесь, братья и сестры, можно видеть потолок, и вот на фотографии там можно видеть и фермы, которые... И там на фотографии, если кто смотрел, видели там и заложены блоки под фундамент. Значит, вырыты, потом блоки заложены. И теперь смотрите, братья и сестры, мы заходим в этот дом, и кто боится, что он упадет? Есть тут такие, кто боится, вот сейчас рухнет, вот сейчас рухнет. Наверное, таких нет, да? Потому что все знают, дом новый, прочный, основание, стены прочные, потолок. Все заделано, мы сидим здесь очень как бы спокойно, что здесь нам ничего не страшно. И тепло, и уютно. Но, дорогие, если бы мы бы слышали сейчас треск в стенах или треск под полом, кто бы сидел так спокойно? Мне кажется, все бы так вот, ну, не очень твердо сидели. Я читал когда-то такой, не рассказ, а случай, когда собирали собрание на втором этаже. И говорит, гостеприимный такой сильно был, или хозяин, или кто приглашал. И люди шли с улицы, и он всех туда наверх, наверх. Ну и лестница была. Но дом-то не рассчитан был на такое большое количество людей. А этот приглашающий, ему только хотелось, чтобы полней там было, полней. Он не смотрел ни на строение, ни на расчеты, на это. И среди собрания можно сказать, что им некоторым там жарко было, потому что там что-то обрушилось, я уже теперь все не помню, но здание пришло в негодность. От того, что переполнился, ну, давление сильно большое, не было расчета. Поэтому Христос, когда Он посмотрел, то Он говорит, что, значит, всякого человека, который слушает Слово Божие, но не исполняет это Слово Божие, а живет по стихиям мира, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом, но этот дом без основания, без фундамента, без блоков этих фундаментных, а просто на песке. И таким образом, когда шла вода, когда подул ветер, то этот дом, он упал. И падение было великое. Друзья, дорогие, я думаю, что первое, что ценится в доме, это крепость этого дома. Красота – это не все. Красоту можно навести, можно каких-то тут столбиков наставить, а потом сверху замазать, можно сделать. Но основа, если нет оснований в этом доме, тот, кто знает, он никогда не будет жить безопасно. Я когда-то был в Средней Азии, и там строили дома, ну, такие люди, не знаю, то ли чеченцы, то ли кто. Но у них очень примитивные. Мы хотели купить, зашли, там все столбики 5 на 5, вот такие бруски, 5 на 5. И вот стены из таких брусков, и там так, и под полом так, на чердак залез. Я говорю, нет, в таком доме я жить не хочу. Это же в любой момент он рухнет. И мы ушли оттуда. Посол соседей там так, и там так. Значит, всякие строители есть, да? Так вот, Христос здесь упоминает о том, что какое строительство ценится. Этот дом, братья и сестры, я думаю, по здешнему месту построен надежно. Но они же не думают, вот эти строители, что завтра здесь будет река или будет ручей. Если бы это они ожидали, они бы, может, что-то сделали покрепче. Да? Так вот, на этот дом, может, так и хватит. А на наш дом, на физический, на наш внутренний дом, а хочу сказать, друзья, каждый человек состоит из двух домов. Один дом – это оболочный, это вот окружение наше, это наша плоть, кости и мышцы, мускулы и так далее. А другой дом, он находится внутри. О каком доме говорил Христос в этой притче? О внешнем доме или внутреннем? А? О внутреннем доме. Значит, этот дом начинает строиться когда? Когда человек услышал о Слове Божьем. Когда человек принял это Слово Божие. Когда он стал формироваться духовно. До этого все эти внутренние дома – это шатающие дома. Там нет оснований. И они как ветер. Вода оттуда, они туда. Ветер оттуда, они туда. И так вот это море людское, оно бушует. Нет оснований. Нет твердости, нет никакой, как бы сказать, стабильности у этих людей. Они, можно сказать, так, я говорю, как погода. Но христианин, верующий человек, тот, который принял Иисуса Христа, тоже есть несколько строений. Тоже есть. Есть люди, которые читают Слово Божие. Вроде бы кажется им, что правильно Слово Божие. Это единственная книга, на которой можно ориентироваться. Но все-таки, когда начинается строительство, многие отступают от этого и начинают эту стройку не совсем так, как учит Слово Божие. Христос сказал так, те, которые слушают и исполняют это Слово, они уподобляются мужу благоразумному, как будто подобно тем, которые строят этот свой внутренний дом на камне, на основании. И хочу сказать, друзья дорогие, что мы сегодня уже можно нам проверить, можно свериться, какой у нас дом духовный. Как его проверить? Я думаю, что если наводнение не очень частое, ну, здесь, может быть, и не было наводнений в этом месте, я не знаю. Землетрясений, может быть, тоже не было здесь. Но человеческая жизнь, там нет такого момента, чтобы там не было наводнений, нет такого момента, чтобы не было землетрясений, чтобы не было ураганов и ветров. Нет. Начинает человек только, вот как только он родился свыше, когда он принял Иисуса Христа после покаяния, можно сказать, первый день, это почти обязательно у всех. Но если не первый, второй, но на первой неделе, мне кажется, это у всех. Начинается ветер. Это искушение, это испытание. И испытания такие, что другой раз этот дом начинает дрожать. Братья и сестры, вспомните вот ваше начало. Кто уже получил рождение свыше, сколько раз вы встречались с этим бурным ветром, который, можно сказать, переходит в ураган. 35 метров в секунду, 45 – это уже ураган. И вот такие ураганы, они надвигаются на людей и на молодежь. И вот мы можем определить, как стоит наш духовный дом. Мне рассказывали, я в Америке не был, не был в Нью-Йорке, но говорят, там эти небоскребы, которые выше 100 метров высоты, у них есть качка. Но эта качка не с намерением падать. Она просто, они имеют такую туда-сюда, сколько, я не могу сказать, может, кто-то здесь может сказать, кто был там. Но это нормально. Он имеет такое основание, и если он будет стоять прямо, что он может сломаться. А вот при помощи качки, значит, тогда он дом стоит. Так что, братья и сестры, я бы хотел сказать так, что какое-то колебание может быть у христианина, но это еще не значит, что он падает. Это просто может неожиданно с какой-то стороны ветер, он снова получает силу, укрепляется и восстает. Я хотел бы сейчас, друзья, просто чтобы мы вот внутренно проверили, кто из нас выдержал сколько уже этих баллов, если это возможно. Кто выдержал сколько землетрясений, кто выдержал сколько ураганов, ветров. А? Если бы у нас было времени, и мы могли бы сейчас вот так вставать по порядку, да, и, наверное, очень интересно было. Но хочу сказать, друзья, без испытаний никто не остается. И вот теперь мы можем проверить, какой наш духовный дом, из чего он состоит. Ведь как бы весь интерес, друзья, чтобы этот дом стоял. Если бы он сейчас рухнул, то какой бы ущерб был? Мы бы остались все жертвами этого дома. Никто бы отсюда, наверное, не ушел. Вы посмотрите, здесь строение или строительство настолько, я вот так сидел и думал, вот здание, в котором был введен Самсон, последний раз, когда он должен был забавлять филистимлян, он был построен очень, наверное, хорошо, но там была одна ошибка. Весь груз держался на двух столбах, и между этими столбами подвели Самсона. Он уперся одной рукой, ну так картинка нарисована, к одному столбу, к другому, и развалил вот это все здание. И написано, что убило или погибло больше людей при смерти Самсона, чем он уничтожил при всей своей жизни. Вот этот дом немножко расчетли, попробуй, тут руки Самсона не хватило бы, эту стену и тут, да? Значит, более расчет. Как наши дома, друзья дорогие, из чего они состоят, внутрь наше, что мы отнесем к этому духовному дому? А? Ну, первое, это, наверное, вера наша. Второе, упование наше. Третье, может быть, или первое, любовь к Богу. Четвертое, готовность исполнять волю Божию. Ну, еще что сюда мы можем внести? Ревность по делу Божьему, трудиться для Господа. Ну и еще факторы. Это все относится к духовному дому. Давайте мы теперь проверим. Вот мы можем теперь вот так сказать, или, может, внутренно попросить, Господи, открой, из чего построен мой дом? Сколько там любви к Богу, сколько там веры, сколько там терпения, сколько там усердия, к делу Божьему. И если мы честны, друзья, то мы можем сказать примерно, мы можем сказать, из чего состоит и как сегодня он стоит. Друзья дорогие, и определяется эта прочность по тому, как ветер, ураган, вода и разные другие искушения, как они влияют на наше строительство. Наверное, было время, когда некоторые из нас, может быть, наклонялись уже почти до самой земли. Нет, братья и сестры? Но каким-то образом снова встали, снова получили укрепление, снова идут. А сколько тех, которые упали, и сегодня их нет между нами? В чем дело? Дело в том, наверное, что строительство было все-таки не на основании, не на этом камне, а что-то под вид песка. И, конечно, тогда весь материал, все силы, все потеряно. Братья и сестры, наш этот духовный дом – это собственность нашего Господа Иисуса Христа. Но почему-то он делит на двух на благоразумного и на неразумного. И те, которые основание на камне, это благоразумный, а на песке это неразумный, неблагоразумный, безрассудный. И поэтому, друзья дорогие, я хотел бы сегодня сказать нам, что и сегодня, наверное, многие приехали сюда с шатающим сердцем. Это человек, который не тверд в своих путях. Когда, братья и сестры, начинает падать этот дом, то люди начинают ставить подпорки. С одной стороны подпорка, с другой стороны. Я видел таких домов. Строили их зимой, расчистили немного снег и не попали на основание, которое было осенью заложено, а почти сбоку. И когда началась весна, начали таять, начали трескать стены. И вот что, раб говорит, давай подпорки ставить. А что делать? С одной стороны поставили подпорку, с другой стороны, с третьей. А эти щели давай замазывать. Ну, получится оно что-нибудь? Нет, конечно. Эти подпорки скоро надо было убрать, так я не знаю, что с этими домами. Так вот люди. С одной стороны подпорка, с другой. А человеческая помощь, оно ничего не дает. Основание положить уже труднее, а подпорка это ничего не дает. Поэтому, друзья, на сегодняшний день Бог испытывает нас. Мы сегодня утром беседовали с одной сестрой. Действительно, ветер сильный. Ураган такой, что она, может быть, даже не ожидала, что может этого быть. Ну а что теперь? Что теперь? Строить на основании человеческом – разрушится. А строить на основании духовном, на Слове Божьем, то будет давление. И это давление, оно будет со всех сторон. Христос сказал, что не мир принес я, да, а разделение. Мать будет против дочери, дочь будет против матери, свекровь против снохи и враги человека домашнему. Вот первый ветер идет отсюда. Второй ветер может быть от мужа или от жены. Третий ветер – это может быть от мира, который четвертый еще откуда, пятый еще откуда-то. И этот мир, он так красиво хочет со всех сторон подпорки, что брат вот утром говорит, я то общение беседовал об исполнении Слова Божия, о том, чтобы мы дальше были от мира, а сейчас посмотрел на этих, а мир просто залез на голову, мир залез и внутри, и в одежде, и везде. Значит, вроде бесполезно говорить, подпорки может быть, ну а что делать? Первый случай вроде так был. Давайте, друзья, проверим, какое же все-таки это здание. И если там гнилое, если оно все там трещит, если там ничего нет постоянного, ничего нет и Слова Божия, нет ничего божественного, но с таким человеком очень трудно и опасно, что начинать. Он сломается в любой момент, вот дунул ветер, и все, его нет. И что потом? И вот так некоторые говорят. Предложил брат, неплохой брат. Ну а что толку? Он же в духовном ничего. Его же надо вести за руками, то есть за руки. Он же упадет перед первым испытанием. Зачем мне нужен? Так говорят сегодня наши сестры. Братья дорогие, посмотрите, какое настроение. Какой дом? Что внутри? И если это сегодня все шаткое, то Христос сегодня предлагает нам, чтобы мы посмотрели на это и убедились, и сказали, Господи, сломай это все дотла и дай мне силы начать новое, чтобы оно действительно было на основании. И пусть будет тогда ветер или вода, но он устоит. Да поможет нам в этом Господь, чтобы наши юноши, чтобы наши девицы, они благоразумно относились или назывались по этой притче, которую сказал Христос. Аминь. О, милый друг, послушай, я песнь спою тебе. Христос дает свободу и счастье, мир душе. Христос дает свободу и счастье, мир душе. Я много лет искала то счастье для себя, но я того не знала, что счастье у Христа. Но я того не знал, что счастье у Христа. И в музыке, и в пении я думала найти то счастье в развлечении.